Фесский диск. Реликвия из Атлантиды. Эта сенсационная находка была сделана в 1908 году на греческом острове Крит. В руинах античного замка Фесте итальянские археологи нашли необычный глиняный диск диаметром всего 14 сантиметров, который с обеих сторон был покрыт оттисками загадочного рисуночного письма. Никогда ранее археологи ничего подобного не находили. Дворец был разрушен в 1700 году до новой эры. Возраст диска, очевидно, относится к более ранним эпохам. Существует гипотеза, что эта пиктограмма является единственным вещественным доказательством существования Атлантиды. Вот уже более 90 лет исследователи многих стран пытаются разгадать тайну критских пиктограмм, но их усилия пока не увенчались успехом. Чем дольше изучается диск, тем больше возникает вокруг него различных домыслов. Польский писатель и ученый Мачей Кучинский известен своими публикациями о знании древними биологической тайной жизни. Давно занимаясь расшифровкой рисуночного письма, занесенного на диск из Фесты, он предложил оригинальную гипотезу, которая, по его мнению, может пролить свет на эту загадочную историю. По версии Кручинского, диск является реликвией затонувшей Атлантиды. Надписи на нем вряд ли исполнены на каком-либо языке в прямом понимании этого слова, а скорее всего являются своеобразной символикой, описывающей в иносказательной форме основные этапы зарождения жизни на Земле. Пиктограммы по группам расположены в витках спирали, исходящей от жирной центральной точки, очевидно, Солнца. И это уже намекает на содержание текста. Этот краткий учебник по биологии нашпигован интереснейшей научной информацией и поэтому мог появиться только в недрах высокоразвитой цивилизации, обладавшей источниками богатейших знаний и научного предвидения. Биологическая запись на диске в какой-то степени перекликается с сюжетным содержанием рисуночного письма так называемых кодексах мексиканских индейцев, а также на многочисленных скальных письменах. Значит, эти тексты когда-то в разной форме тиражировались. Рисуночное письмо в странах Средиземноморья и на Востоке никогда не применялось. Все это, как полагает Кручинский, подкрепляет предположение, что Атлантида все же существовала. Выполняя на протяжении многих тысячелетий роль своего рода мозгового центра и мостика на стыке американского и европейского континентов, почему для передачи информации были выбраны именно символы? Очевидно, для распространения знаний среди народов, стоявших на несравненно более низкой ступени своего развития. Целесообразнее было бы использовать универсальный язык в виде символических рисунков, который был бы понятен мудрецам и жрецам древнего мира, независимо от того, где они проживали и на каком языке разговаривали. Кучинский считает, что ему удалось понять смысловую нить около трех десятков отдельных групп символов, каждый из которых является как бы страничкой из этого учебника. В его трактовке диск повествует о решающей роли Вселенной в создании жизни на Земле во всех ее проявлениях. Там якобы имеются такие ссылки на длительные эволюционные процессы, которые в конечном итоге привели к появлению рода человеческого. В переводе польского ученого это звучит примерно так. Связь космоса с Землей создала рыбу, а рыба путем сложных процессов клеточного деления и факторов воздействия внешней среды постепенно эволюционизировалась в человека. Короче говоря, человек вышел из воды. В пиктограммах акцентируется внимание на неземном происхождении жизни, в чем они сильно перекликаются с мифами и легендами многих народов. Случайно ли это? Судя по переводу, древние знали об эволюционной роли хромосом и процессах клеточного деления. В том, что критский диск не подделка, никто не сомневается. Глина, из которой он изготовлен, в этих краях не встречается. Так откуда же древнейшие цивилизации, нарисовавшие хромосомные цепочки, могли иметь такие знания? Великий грек Платон не сомневался в высочайшем уровне цивилизации, существовавшей на чудо-острове Атлантиде, что добавляет очки гипотезе Кручинского. Предположим, что все эти открытия не были сделаны атлантами, а всю информацию на Землю в готовом виде доставили курьеры из космоса. С точки зрения здравого смысла, они должны были бы передать бесценные знания наиболее интеллектуально развитому обществу, а не дикарям, которые все равно их выбросили бы на свалку. Неужели в лабораториях Атлантиды был изготовлен один единственный диск, наделавший теперь так много шума? Таких дисков-учебников, вероятно, могло быть и больше, но они либо еще не найдены, либо перешли в негодность, либо навсегда вместе с великой цивилизацией погрузились в глубины Атлантического океана.